Глава 4. Немени, Николас, Влад. Ей было очень страшно. Странно. Она думала, что давно перестала бояться смерти. Бояться вообще. Она думала, что ее хозяин своей когтистой жестокой лапой попросту лишил ее этой способности. После столетий в его рабстве, когда каждый следующий день был до ужаса похож на предыдущий. Нет, не совсем так. Своим ужасом был похож на предыдущий. Так правильнее. Она думала, что перестала бояться чего бы то ни было. В тот час, когда вдруг осознала неожиданно для себя, что даже не борется, как раньше, позволяя чудовищам, звавшимися демонами, насиловать свое тело. Да, только тело. Душу ее растоптали огромными сапогами в тот момент, когда продали в рабство. А ведь она молилась. Она так неистово молилась своему Богу, чтобы он подарил ей хотя бы еще один день этой самой жизни. Еще несколько часов рядом с тем, кого так беззаветно любила. Если бы она знала, что жестокие небеса взамен на ее просьбу погрузят несчастную в самый настоящий ад. Если бы знала, что, открыв глаза вместо ярко-синего взгляда, наткнется на страшный черный, пустой, абсолютно пустой взгляд, в центре которого клубилась тьма, зло в своем истинном обличье. Немени вздрогнула, услышав свист плети откуда-то сбоку, и инстинктивно сжалась, закрывая глаза и ожидая удара. Но нет, удар пришелся не по ее спине. Раздался протяжный мужской стон, а Немени с удивлением для себя вдруг обнаружила, что ее не били целую вечность. Ведь и правда, последний раз на нее подняли руку, когда согнали их всех в этот подвал. Как раз перед тем, как появились суровые мужчины в черных одеяниях. Они брали у них всех кровь и задавали странные вопросы, на большинство из которых не менее не знала ответа. По сути, женщина знала только что свое имя и примерный возраст. Примерный, потому что легко могла ошибиться на сотню-другую лет. В ее аду все дни давно уже слились воедино. Да и разве имело хоть какое значение, какой год там, снаружи? В царстве Алзога, демона жестокости, каждый час мог оказаться последним. И ирония судьбы. С тем же рвением, с которым не менее молила некогда Бога о жизни, теперь обращалась она к нему за смертью. Сейчас хозяина не было рядом. Никто из его рабов понятия не имел, откуда пришли все эти мужчины и чего они хотели. Но каждый из них излучал такую силу, что несчастные интуитивно сбивались в кучу, ощущая эту мощь. Со стороны входа в подвал раздался шум, и наступила тишина. А затем не менее повернула голову, услышав шум приближающихся ботинок. Снова за ней. Снова будут брать кровь. Тот мужчина с темно-карими, почти черными глазами будет возвышаться над спиной другого в белом халате. Смотрит на Немени так, будто знает о ней что-то такое, чего не знает она. Немени безразлично протянула тощую руку, которую целитель, тяжело вздохнув, стал ощупывать в поисках вены. Пусть делают, что хотят. Пусть берут кровь, пусть задают вопросы. Немени было все равно. Единственное, что имело значение, уже несколько дней никто не бил ее и не заставлял убирать нечистоты. Кем бы ни был ее новый хозяин, не менее краем уха слышала странное мужское имя. Морт. Мертвый. Что ж, зачем ей бояться того, кто мертв? Особенно, если она сама себя таковой сотни лет уже считает. Вот еще. Лизард кладет на стол бумаги. Здесь все по ликанам. Что с Галицким? Помощник молча кивает и переводит взгляд на карту, лежащую перед нами. Отбиваются. Организовали яростное сопротивление. Вздернул бровь, глядя, как он указательным пальцем обводит место на карте. «Много детей и женщин», — молчит в ожидании ответа. «Да, мы все же не объявляли режим зачистки по клыкастым. Именно поэтому мирных жителей нейтралы не трогают. Пока. Ждут приказа». «По территориям что?» Ублюдок договорился с гиенами, пообещав им четверть новоприобретенных владений. Тем деваться некуда. Стоят насмерть. Пока некуда. Стоит утихнуть натиску нейтралов, Стоит воцариться, пусть и шаткому перемирию в мире бессмертных, как ликаны вспомнят о своих специфических способностях полнолуния, а вампиры – о своем превосходстве над оборотнями в остальные дни. Что уже отбили у них? Часть местности к северу, по направлению к горам, которые выделил им Курт. С соседями у них не совсем приятельские отношения, конечно. Хорошо. Оставить отряд из 10 карателей по периметру их территорий. Оставить для контроля над ситуацией и недопущения новых вспышек сражений. Остальные силы оттянуть к горам. Оцепить Асфентус, не впуская в него никого без моего личного разрешения. Отслеживать дорогу на Арказар. Вольфганг бежал, прихватив семью. Готовится дать бой на границу Асфентуса как раз. Уничтожить. Всех до единого. «Мне сюда», — постучал пальцем по столу, «его голову и голову ближайших соратников. Курт». Местонахождение лагеря пока неизвестно, но я лично работаю в этом направлении. «Отток?» Так мы называли нейтралов, не выступивших изначально против нас, но трусливо бежавших впоследствии к бывшему главе. Лизард кровожадно усмехнулся. «Максимум 1%, из которых 0,5% уничтожены. А так мы высчитывали наши потери. Притом не имело значения, успели ли предатели добраться до укрытия или нет. Все, кто оказывался по ту сторону баррикады, становились не более чем сухими данными статистики, которая была явно на нашей стороне сейчас. Смертные. Зачистки оставили после себя руины в районах, считавшихся элитными. Официальная версия, освещаемая в СМИ, мятежи представителей рабочего класса и неблагополучных слоев населения. Продолжить работу с последствиями происшедшего. Но отслеживать, чтобы это не перетекло в нечто более масштабное между людьми. Нам еще там не хватало войны. Нет, ты посмотри на нее. Разлеглась на твоей кровати. Возмущению твари нет предела. Она всплеснула руками, подбегая к Марианне, лежащей на моей постели, и недовольно склоняясь над ней. «Так оглянуться не успеешь, как эта сучка заберется тебе на шею!» «Угомонись!» Стараюсь не смотреть на Марианну. На то, как мерно вздымается ее грудь под тонким одеялом. На то, как падают темные локоны на бледное лицо. На то, как хмурится во сне. Потому что мне тут же хочется пальцами по бровям ее провести. Разгладить складку между ними, растворяясь в нежности ее кожи. «Угомонись!» Сначала ты впустишь ее на свою кровать, а потом не заметишь, как она снова заберется тебе на шею и свесит свои ножки, которыми будет погонять тебя в нужном направлении. Женщины все такие, Ник. Исчезни. Она обиженно надувает потрескавшиеся желтоватые губы. С момента ее появления в нашем доме ты недопустимо груб, милый. Пожимая плечами, посылаю ее мысленно к черту. И понимая, что костлявая сука права. Отчаянно права во всем, что касается этой женщины. Я опустился на колени рядом с кроватью. Красивая. Даже сейчас, истощенная родами и голодом. О, эти кроваво-красные борозды на ее груди и животе однозначно появились после родов. Тварь осторожно приподнимает ткань, тыча пальцем на следы от ран на теле Марианны. Замолчи. «Не могу», — разводит руками. «Я вообще-то за новой порцией боли пришла». Она спит. Черные ресницы еле заметно подрагивают. Зрачки под тонкими, почти прозрачными веками беспокойно мечутся. «Что снится тебе, Марианна?» «Ставлю свое новое платье». Тварь окинула гордым взглядом черную рвань, в которую сегодня облачилась. «Что ей снится, как ты истязаешь ее?» «Заткнись!» «А что я? Вот смотри, смотри!» Тварь радостно хлопает ладонями, заставляя зарычать. «Вздрогнула? Это, наверное, когда ты на нее набросился и едва не разодрал голыми руками». «Я сказал, исчезни!» «Не могу, я голодная. Накорми меня, Ник!» Она оборачивается ко мне, раскрывая зловонную пасть. Длинный змеиный язык с шипением облизывает тонкие губы. Ты не мучил эту шлюху несколько дней. Я хочу ее криков, Ник. Тварь откидывает одеяло в сторону и склоняется над головой Марианны, шумно втягивая в себя ее дыхание. Я хочу боль. Много боли. Ты не можешь обманывать меня смертями нейтралов. У них почти нет эмоций. Только страх. Это невкусно, Ник. Уйди. Процедись сквозь зубы, сжимая ладони в кулаки, испытывая желание оторвать ее лысый череп к чертям собачьим. Она прекрасна, ты прав. Ее голос все больше похож на шипение змеи. Язык извивается над лицом Марианны, вытанцовывая в воздухе. Она прекрасна, даже когда орет от дикого ужаса. Тварь закатывает глаза, вспоминая. А я все сильнее впиваюсь когтями в кожу рук, желая вонзиться в ее улыбающееся отвратительное лицо. Вырвать эту улыбку желтыми кривыми клыками. А еще не видеть перед своими глазами воспоминания другого лица. Марианны. С огромными сиреневыми глазами, наполненными самым настоящим страхом. И не позволять себе думать о том, как на дне зрачков ее плескалась боль. Тягучая, вязкая боль. В зрачках, в которых я видел не свое лицо, склонившееся над ней, а чужое, ожесточенное, злое, полное ненависти. Лицо зверя, разъяренно рычащего, искаженное гневом и наслаждением от каждого вздоха ее боли, которую сам зверь жадно поглощал. Мне нравится, что она настолько слаба, что не в состоянии регенерировать. Тварь раскачивается над спящей женщиной. Я не могу оторвать взгляда от раздвоенного языка. Если прикоснется к ней, убью нахрен. И будь что будет. Понятия не имею, как, но убью. Моя она. Только мне и наказывать. Обидно. Тварь зло посмотрела на меня. Как слушать о твоих страданиях так запросто? А как поделиться такой вкусной добычей так жалко? Я сказала, она моя. Дотронешься, голову разобью об эти гребаные стены. Но уничтожу тебя, слышишь? Тварь громко расхохоталась. Настолько громко, что показалось, этот гнусный хохот Марианну разбудит. Успокойся, Макан. У меня и в мыслях не было убивать твою шлюху. Зачем мне утруждать себя, если все это замечательно делаешь ты сам? А теперь покорми меня, Ник. Покорми меня сам. Если ты хорошо постараешься, то, может быть, оставлю тебя сегодня наедине с ней. Невиданная щедрость со стороны этой высокомерной дряни, приходившей в неистовство каждый раз, когда я оказывался в своей комнате рядом с Марианной. Она говорила, брызгая своей ядовитой слюной, что не хочет позволить мне снова поддаться чарам этой дешевой девки. И продолжала втыкать ножи напоминания в развороченные раны, прокручивая их там и резко выдергивая пилообразные лезвия. Идиотка. Если бы понимала, что Марианна со всем этим прекрасно справлялась одна. Парадокс. Пока она спала, свернувшись калачиком, я мог сидеть возле нее часами, зажмурившись и слушая тихое дыхание. Иногда в такие моменты в голове вспыхивали эпизоды прошлого, в которых мы с ней вместе скачем на перегонки на лошадях или едем на машине на дикой скорости. Короткое мгновение, в которое я успеваю почувствовать ее мягкую ладонь на своей ноге, в то время как моя нагло шарит под ее платьем. Самое сложное после этих воспоминаний не думать о том, каким у них был ее взгляд, как выворачивал он наружу своей абсолютной любовью, вперемешку с дикой страстью. Возможно, я все еще до хрена чего не помнил. Возможно, ритуал Курда вернул мне не все воспоминания. Но я понимал одно. Так на меня еще никто и никогда не смотрел. Понимал, и тогда ножи вонзались в мою плоть с еще большей силой и злостью. Из-за осознания, что все это не более чем игра с ее стороны. Это длилось несколько часов и поглощалось черной, тягучей и вязкой ненавистью. Каждый раз, когда она открывала глаза. Стоило только увидеть ее сиреневый взгляд, и мне сносило крышу. Потому что в нем я видел одно слово, агрессивно сверкавшее, подобно неоновой рекламе. Ложь. Черными вспышками с ядовито-красными прожилками ярости. Они впиваются в тело, алчно жаждя причинить боль. И первое время, наслаждаясь тем, как искажает эта боль ее черты. Первое время. Затем ее поведение поменяется. Марианна не перестанет бояться. Но с каждым днем страх в ее глазах будет становиться все прозрачнее на фоне странной, почти безумной решимости. Я понятия не имел, какой и почему. Знал только, что она раздражает, что вызывает желание затушить ее самыми изощренными способами. Тварь во мне начинала в такие моменты с воплями носиться по нашей с ней маленькой пещере, истошно требуя убить Марианну, словно чувствуя в ней соперницу. Лизард стоял в подвале, сложив руки на груди и бесстрастно глядя на раскачивавшегося на стуле Носферату, громко оравшего какую-то песню. Слова было невозможно разобрать, так как ублюдку выбили половину зубов. Но некоторые матерные все же слух различал. Нейтрал повернулся ко мне, сдернув бровь. Ничего не знает. Удалось скрыть только воспоминания. Отпустил его и встал напротив связанного Рина, замершего и замолчавшего. Я подождал, пока ножки стула опустятся на пол. «О, любимый дядя! Здравствуй! Проходи, присаживайся!» «Не поясничай, смерть! Я бы предложил тебе виски!» Он смачно выплюнул сгусток крови. «Но у меня связаны руки. Будешь и дальше похабщину свою орать, еще и кляп в рот вставим. Я не виноват, что у вас нет радио». Ублюдок. Кривит рот, а у самого в глазах черными клубами дым ненависти. «Говори, смерть. Ты ведь многое сказать хочешь. По взгляду вижу. Другой раз такой возможности не представится». Усмехнулся зло. «А он будет? Этот другой раз? Я думал, ты уже по мою душу пришел, Морт». Отзеркалил его усмешку. «А рано ты на тот свет засобирался». «Но не тебе решать, так ведь?» «Пока ты здесь, решаю все я, так ведь?» Пожимает плечами и взгляд сделался демонстративно скучающим. «Ты ведь знаешь, что я не боюсь ничего. Я ничего не знаю. К чему эти игры, Морт? Или убей меня, или убей. Потому что я тебе произошедшего не прощу, сукин ты сын». «Я убью», — кивая ему головой и думая о том, что его действительно будет жаль уничтожать, когда придет время. «Но я думал, ты хочешь для начала встретиться с Викторией, нет?» Он зарычал и резко подался вперед, едва не упав лицом вниз. Смотрит из-под лобби, оскалившись и демонстрируя клыки. «Где она?» «Скажи мне ты, смерть. Где твоя жена и сын? Скажи мне, и я оставлю их в живых». В его глазах вспыхнуло облегчение. «Пошел ты». «Я, в отличие от тебя, Носферату, все же пойду. Но только тебе решать, куда я направлюсь прямо сейчас отсюда. Точнее, зачем?» «Избавь меня от твоих планов, долбанный вершитель». «Глава», — поправил его, и разноцветные глаза вспыхнули удивлением. А затем Рина, понимающе, усмехнулся. «Кто бы сомневался. Ради этого весь этот ужасник. Ради места главы ты предал свою семью. Ради грёбаного кресла ты едва не убил сына и жену». «Ты задаешь неправильные вопросы, полукровка. Не ради, а почему. И эти почему лежат гораздо глубже, чем ты бы хотел знать, поверь. Но это уже тебя не касается». Я достал кинжал и подошел к нему, глядя, как вспыхнули злостью и странной одержимостью его глаза. «Никогда не думал, что сдохну от твоей руки», — сказал таким тоном, будто в дерьмо лицом окунул. «Ты был прав, Носферату». Разрезал веревки, освобождая его и слушая, как он затаил дыхание, в то время как сердце забарабанило пулеметной очередью. «Зачем?» Выдохнул хрипло, неверяще, подозрительно. «Отведи меня к ним, Рина». Оскалился и отрицательно головой качает, вставая со стула. «Ни за что», — стиснул челюстью, прищурившись. А я все же не сдержался, зарычал и в глотку его пальцами вцепился. «Отведи, ублюдок, иначе их всех там вырежут, словно скот». «Кто?» — цепился ладонью в мое запястье, а в глазах ярость бушует беспощадная. «Курт». «Я не верю тебе, Макан. Зачем тебе спасать их? А я не просил твоего доверия, смерть. Но только от твоего решения зависит, выживут они или нет. Рина разжал ладонь, а я в ответ также разжал свои пальцы и отступил назад, позволив ему откашляться, склонившись и опустив голову. «Велес?» — спросил, не поднимая головы, не глядя. «Не вопрос. Условия сотрудничества». «Уже приводят чувства. Пару дней и сможет ходить». «Ублюдки. Грёбаные ублюдки. Не мы такие, смерть, а жизнь такая». Носферату должен был умереть. Умереть хотя бы потому, что такие, как он, не умеют прощать. А видит дьявол, этому ублюдку было за что возненавидеть меня. Ну, а мне было плевать на его мотивы. «Ага». Тварь появилась из ниоткуда и шагала рядом со мной по коридору замка. «Так же, как и с сыном твоей шлюшки, да?» «Заткнись, милая, или я найду, чем заткнуть твой отвратительный ротик». «Ох, Николас, боюсь тебя огорчить, но твои стандартные приемы вряд ли на меня подействуют». Она встала передо мной и, вскинув руку мне на плечо, провела костлявыми пальцами по нему. «Да и кому, как не тебе, знать, насколько опасно класть посторонние предметы в мой рот?» Она громко клацнула зубами. «Ты всего лишь плод моего сознания, дорогая. Ты не можешь навредить мне физически». Она закатила глаза. Теперь тварь шла передо мной спиной вперед. «С другой стороны, зачем тебе твое достоинство, Морт? Ведь она тоже мертвая, так?» Я остановился. «Заткнись. Последний раз повторяю». «Не то что. Брось, Николас. Ты меня не убить, не покалечить, ни даже оттрахать не можешь. Впрочем, теперь последний пункт касается всех женщин, так ведь?» Первым порывом было размахнуться и снести ее черепушку с тонкой шеей. Но она выжидающе улыбалась, отлично читая мои эмоции. «Упс, Маканул. Кажется, я не ту тему затронула, да?» «Ну-ну, не огорчайся. Может быть, попробовать переключиться на мужчин? Кто знает, может, маленький Морт устал от женского общества?» «Я могу лишить тебя боли, моя омерзительная девочка. Я скорее сдохну, чем позволю тебе получить свою дозу». «Ты не посмеешь, любовь моя». «А ты рискни. Ведь ты не сомневаешься в том, что я смогу противостоять твоей зависимости». «Хорошо». Тварь склонила голову на бок, ее пустые глазницы засверкали кровавым светом. «Ответишь мне только на один вопрос, Морт?» «Один вопрос. Взамен на то, чтобы не слышать твой скрипучий голос?» «Не дерзи, Ник. Последствия тебе могут не понравиться». «Спрашивай». «Поэтому ты помчался спасать отпрыска своей жены?» «Не потому, что он твой брат по крови, а потому что больше не способен произвести на свет свое потомство и согласен довольствоваться тем, что есть?» «Сука!» Размахнулся и ударил, но кулак пришелся в воздух. Тварь успела раствориться раньше с громким противным смехом. «Сука», в словах которой была доля правды. Я так и не смог позволить умереть сыну Марианны. Когда вернулся в тот день в подвал и увидел, что его там нет, ощутил, как градом покатился по спине холодный пот ужаса и неверия. Но я не давал разрешения ни на его смерть, ни на свободу. Его мог забрать только один нейтрал. Я знал, ради чего. Курт не был настолько глуп, чтобы упустить шанс заполучить союзники Чанкра. Тем более того, у которого были личные счеты со мной. К тому же, глава наверняка почувствовал, насколько изменилось настроение среди подчиненных. К сожалению, вмешательство одного из его приспешников с предупреждением о покушении, готовящемся на Курда, помешало мне устранить этого ублюдка раз и навсегда. Предателя мы все же поймали и казнили. А вот недоносок Думитру слинял. Исчез бесследно, но прихватив с собой новоспеченного нейтрала. Шторм. Так он его назвал. Послание мне, вырезанное на плечах того, кого я растил как собственного сына. Послание, в котором каждая буква из пяти слов издевка. брошенное в лицо. Я нашел тело Сэма в богом забытой пещере. Я ни хрена понятия не имел, зачем вообще искал его. А точнее, почему? Почему, блядь, не смог убить? Понимая, что Курт не просто еще одного нейтрала создал, а моего убийцу. Если, конечно, решит уступить ему свое основное блюдо. Почему? Вместо того, чтобы добить его, пока он медленно подыхал в той пещере, опустошенный и войной, и ритуалом, я поил его собственной энергией. Да, тварь оказалась права, называя меня безвольным слабаком. Но я видел в этом обессиленном, обездвиженном мальчике своего ребенка. Я могу вырвать твои глаза, если позволишь, чтобы тебе не привиделись больше разные глупости. Шепот твари отдавался в ушах гулким эхом, пока я насыщал его тело своей энергией. Это был уже второй раз, когда я шел вопреки ее желаниям. Первой стала Марианна. Да, моя страшная девочка была абсолютно права. Все же я был жалким наркоманом, предпочитавшим продлевать свою зависимость, чем раз и навсегда избавиться от нее. «Отец!» Громким криком, ударившим по нервным окончаниям, я остановился посреди комнаты, как вкопанный. Сдержал рычание, чтобы не послать к черту, ведь я запретил ему так себя называть, но промолчал, позволяя ему продолжить. И чувствуя, как меня затянуло в эпицентр мощного торнадо, словно тряпичную куклу завертело со страшной силой, безжалостно раскидав разные стороны конечности. Одно слово и молчание. Потому что дальше слова были лишними. Только картинки, только страх. Только отчаянное, почти болезненное нежелание верить в то, что я видел. И тихое, и безнадежное, словно заглушенное непролитыми слезами. Они не слышат меня. Они не слышат меня. Они не слышат меня. Влад Воронов никогда не думал, что это произойдет вот так. Нет, он всегда представлял свою смерть в бою, в сражении, в противостоянии с достойным соперником. И он давно не молился Богу, но всегда мысленно просил того только об одном. Пусть его уход произойдет не на глазах его близких. Пусть последние воспоминания о нем будут как о живом, о сильном, о настоящем мужчине и истинном короле. Чувство беды появилось из ниоткуда. Чувство опасности, вгрызшееся в самое сердце со всей дури. Оно вдруг взорвалось в голове яростным криком брата, от которого он отрекся. Влад не мог не узнать его голос. Вскочил на ноги, схватив меч, и выбежал из палатки, в которой они провели день, чтобы спасти жалкую горстку оставшихся в живых его подданных. Король оглядывался по сторонам, крикнув Габриэлю и Артуру. Но оказалось, что Макану рядом не было. «Где ты?» Два слова, ответ на которые казался безумием. «Курт идет за вами. Беги, Воронов! Беги, твою мать, так далеко, как только можешь!» Влад зажмурился, пытаясь бросить это наваждение. Впервые брат разговаривал с ним таким образом. И впервые король засомневался в своем решении не отвечать. Словно что-то толкало его отозваться. Но тут же перед глазами появились сотни трупов. Десятки семей, искалеченных и убитых руками того, кто взывал сейчас к нему. И Воронов мысленно отправил вершителя к черту, чтобы через секунду поднять на ноги свой маленький отряд. «Черта с два я побегу с остальными!» Кристина скрестила руки на груди, всем своим видом демонстрируя решимость. «Ты с ума сошла?» Влад нетерпеливо оглянулся на Габриэля в надежде, что хотя бы тот воздействует на жену. Но на лице зятя было абсолютно такое же упрямство. «Вы оба с ума сошли? Габ, бери свою жену. Я тебе и только тебе доверяю свою семью. Переведи их за границу в Мандемай и возвращайся за мной». «Ни за что!» Голос Кристины сорвался на крик. «Я не оставлю тебя одного против нейтралов. Со мной останутся Артур, Макар и Виктор. А вы обеспечите защиту остальным. Что может быть важнее этого? Макар и Виктор могут проводить отряд в Мандемай, а мы останемся сражаться». Спокойный, безапелляционный тон Вольского сопровождался громким стоном разочарования Влада и благодарным взглядом жены. Влад резко пригнулся, уходя от удара меча Курта, с равнодушным лицом рассекавшего воздух хрусталем. Короля не покидало ощущение, что глава играется с ним, словно кот с мышью, позволяя сохранить иллюзию, что мышке удастся сбежать. О чем думал король в этот момент? О том, какими шелковыми были волосы сына, когда он коснулся их губами на прощание. О том, почему поцелуй Анны, его женщины, его лучшей части, казался таким голодным, словно ни он, ни она не могли насытиться этими мгновениями единения. О том, почему не взял сегодня ее, почему не отвел в сторону от лагеря, где в последний раз насладился бы ее телом. Последний, последний, последний. Король отпрыгивал в сторону, спасаясь от смерти, и атаковал сам, умело размахивая мечом, прислушиваясь к звукам сражения вокруг себя. Слева от него Габ ожесточенно бился с другим нейтралом, а справа Кристина спиной к спине с Артуром защищалась от других. Громкий стон слева, и Воронов повернулся к зятю, выругавшись, когда увидел, как меч точным движением вошел под ребро парня. «Габ!» Истошный крик в унисон с дочерью, а потом еще один крик боли, и Влад резко развернулся в ее сторону, чтобы застыть, чувствуя, как заледенело сердце. Как разбилось оно на осколки с громким лязгом. Застыла ошарашенно, глядя, как с издевательской улыбкой вытаскивает Артур меч из спины Кристины. «Тина! Тина! Дочка!» С округлившимися от ужаса глазами и вытянутой в ее сторону рукой с раскрытой ладонью, он полз в сторону дочери. Он что-то беззвучно кричал, заливая черной кровью белый снег. Ему не хватало сил. Он дергался от злости, потому что понимал. Не доползет. Не достанет. Осталось так мало, а он не достанет. Такая красивая. Такая ненастоящая на белом полотне. Испачканном черными пятнами уже ее крови. Влад все прокручивал и прокручивал в голове этот момент. Самый страшный момент за свою долгую жизнь. Он смотрел и смотрел на довольное лицо своего верного помощника. И хрупкое тело дочери, обессиленно упавшее коленями на землю, которое мерзавец брезгливо оттолкнул ногой. Король даже не думал о том, кто спустил его с проклятых хрустальных штырей, прибитых к стволу дерева, на которых Курт с предателем подвесили его, оставив смотреть, как истлевают шансы вернуть к жизни Кристину. Его это и не волновало. Влад не знал, сколько он провалялся в полусознательном состоянии, и сейчас упрямо, миллиметр за миллиметром, двигался в сторону Кристины, сцепив зубы и моля небеса только о том, чтобы не прошли еще вожделенные 24 часа. Каждое движение причиняло адскую боль. Курт знал, куда вонзать хрустальный меч. В легкие, в печень, в самое сердце. Один раз, второй и третий. Вонзать и смеяться, глубоко вдыхая в себя боль бывшего короля. Но в тот момент Влад кричал не от боли, нет. Не от физической точно. А от той, что вошла в грудь его дочери и вошла в его сердце диким отчаянием. Он извивался змеей на чертовом дереве, посылая проклятие и... умоляя. Да, умоляя врага позволить ему дать дочери свою кровь, спасти ее. А после пусть глава делает с его телом что угодно. Напоследок подонок приложил ладонь к груди обессиленно замершего короля и произнес: «Я хочу, чтобы ты умирал медленно, Воронов. Хочу, чтобы ты смотрел на труп дочери и подыхающего зятя и думал обо мне. Чтобы твои последние мысли были обо мне». И ублюдок оказался прав. Последние мысли короля были о нем. В них он выплескивал всю свою ненависть на эту мразь. На эту мразь и собственное бессилие. Сейчас, когда таким важным казалось добраться до тела Тины, он ненавидел себя за немощность. Король остановился, увидев, как рядом с ней, словно из ниоткуда, появилась пара черных сапог, голенища которых были закрыты темным плащом. Влад закричал: «Нет, только не это. Попробовать». Он не хотел большего. Он до дрожи в перебитых коленях боялся потерять драгоценные минуты, которые могли спасти ее. Король не видел ничего. Кровавые слезы застилали его глаза, а когда ему удалось сморгнуть их и вскинуть голову вверх, он увидел, как бережно, словно ценный груз, опускает тело Кристины перед ним, его брат. Молча, глядя в глаза Влада, укладывает ее на землю и поворачивает побледневшее, но все еще такое красивое лицо племянницы к отцу. Медленно дрожащими пальцами проводит по распущенным волосам, золотом лежащим на белом снегу, словно прощаясь с ней, безмолвно ставя самый страшный диагноз. Приговор, который вынес сам себе Воронов, увидев безысходность, затаившуюся в бесцветных глазах брата. Безысходность и самую настоящую боль, сострадание на его лице, словно он тоже переживал эту потерю. «Нет!» Король уронил голову на грудь дочери и зарыдал. «Нет, девочка моя! Нет, Тина! Нет, нет!» Спазмы боли по всему телу. От них немеют истерзанные мышцы, а ком в горле не позволяет сказать больше. Так много он не успел сказать ей. Макана молчит, позволяя ему проститься со своим ребенком. И видит Бог, если бы тот сказал хоть слово, Влад вцепился бы в его глотку клыками. Единственное, что позволил себе Ник, сжимать пальцами вздрагивающее плечо Влада, пока король вдруг не понял, успокаиваясь, что чувствует, как вливается в его тело тепло в месте, где лежала ладонь нейтрала. Почему? Влад думал, что потерял голос в своем крике, но все же сумел выдавить из себя этот вопрос. Ник в ответ лишь покачал головой, и его лицо исказило еще одна судорога боли. Я не мог по-другому. Он отвечал на другой вопрос. На тот, который задавал каждый из них все эти месяцы войны. Он впервые на памяти Влада оправдывался, словно понимая, что это будет последнее, что услышит его кровный брат. Он отвечал на другой вопрос так, словно этот, заданный только что, не имел значения. Словно ответ на этот и не требовался. И я не мог. Скорее губами, чем голосом. Но Макану кивнул, давая знать, что понял. Что не мог король поступить по-другому. И не сказал то, что срывалось с его губ. То, о чем король думал, отрешенно глядя на спокойное лицо Кристины. Что все же мог. Мог поверить. Ник не сказал, зная, что когда уберет свою руку, когда поможет Владу добраться до укрытия, а может и раньше, когда скажет то, что увидел в заснеженном лесу, почти у границы с Мандемаем. Король сам возненавидит себя за это. Влад перевел взгляд на свою дочь. Сколько он любовался ею? Он не знал. Он упустил момент, когда Макану исчез за его спиной, а потом тихо констатировал. Он жив. Но лучше бы умер. Габ. Хоть что-то хорошее. Наверное. Когда парень очнется, он ощутит на своей коже слова Макану. Я не смог спасти. Сколько вины в этом голосе. Влад усмехнулся бы, если бы только это движение не разрывало его изнутри, словно сотни острых кинжалов. Я думал, все это время ты хотел убить меня. Я никогда не смог бы убить тебя. Сказал так просто, и в тот же момент Влада выкрутила на снегу приступом адской боли. Теперь я знаю. Дьявол, почему она? Почему она ушла первой? В этом была месть подонка? Худшая участь для любого родителя. Смотреть на тело своего ребенка. Влад отдал бы все, что у него есть, за то, чтобы увидеть ее улыбку сейчас. Живую улыбку. Вот только у него больше ничего не было. Совсем ничего. Анна, Фэй. Я позабочусь о них. Влад зажмурился, испытывая одновременно облегчение и изумление. Почему? Лицо брата снова возникло перед ним, и Влад сглотнул. Глядя, как вспыхнули целую вечность, оставшуюся ему вечность, горели небесно-синим цветом радужки глаз Макану. Кровь не вода, Воронов. Даже такая проклятая, как наша с тобой. Макану смотрел отрешенно, как прощается король со своей дочерью. Как продолжает рыдать над ее телом. Телом, которое Ник смог сохранить в этом прежнем состоянии, не позволив ему рассыпаться в прах. Но это было самое большее, что он смог сделать. Вернуть к жизни племянницу, до безобразия, похожую на него характером, Макану так и не удалось. Он подошел к Владу и встал за его спиной, готовясь нанести тому последний удар, стараясь не думать о том, почему он делает все это, несмотря на визгливые крики твари в его голове, взбесившейся, когда он ринулся к брату на помощь. Правда, сейчас сука затаилась, предвкушая настоящее пиршество боли, когда Ник покажет Владу свои воспоминания о том, как им с Риной едва удалось успеть вытащить из ада, устроенного Курдом, Вики с ее сыном, о том, как он нашел раненую Фей, прикрывавшую собой Криштофа и Зарину, и растерзанные тела остальных женщин, в том числе и Анны.